Если вы спешите, если вам угодно покончить со мной немедленно, прошу вас, не стесняйтесь». «И эти слова также мне по душе», — сказал Атос, приветливо кивнув Д'Артаньяну. «Это слова человека не глупого и, несомненно, благородного. Сударь, я очень люблю людей вашего склада и вижу, если мы не убьем друг друга, мне впоследствии будет весьма приятно беседовать с вами. Подождем моих друзей, прошу вас. Мне некуда спешить, и так будет приличнее. Ах, вот один из них, кажется, идет». Действительно, в конце улицы Вожерар в эту минуту показалась гигантская фигура Портоса. «Как?» — воскликнул Д'Артаньян. «Ваш первый секундант, господин Портос?» «Да. Это вам почему-нибудь неприятно?» «Нет-нет!» «А вот и второй?» Д'Артаньян повернулся в сторону, куда указывал Атос, и узнал Арамиса. «Как?» — воскликнул он тоном, выражавшим еще большее удивление, чем в первый раз. «Ваш второй секундант, господин Арамис?» Упомянем вскользь, что Портос успел за это время переменить перевязь и скинуть плащ. «Так», — протянул он, — «что это значит?» «Я дерусь с этим господином», — сказал Атос, указывая на Д'Артаньяна рукой и тем же движением как бы приветствуя его. «Но и я тоже дерусь именно с ним», — заявил Портос. «Только в час дня», — успокоительно заметил Д'Артаньян. «Но и я тоже дерусь с этим господином», — объявил Арамис, в свою очередь приблизившись к ним. «Только в 2 часа», — все так же спокойно сказал Д'Артаньян. «По какому же поводу дерешься ты, Атос?» — спросил Арамис. «Право, затрудняюсь ответить», — сказал Атос. «Он больно толкнул меня в плечо, а ты, Портос?» «А я дерусь просто потому, что дерусь», — покраснев, ответил Портос. Атос, от которого ничто не могло ускользнуть, заметил тонкую улыбку, скользнувшую по губам гасконца. «Мы поспорили по поводу одежды», — сказал молодой человек. «А ты, Арамис?» «Я дерусь из-за несогласия по одному богословскому вопросу», — сказал Арамис, делая знак Д'Артаньяну, чтобы тот скрыл истинную причину дуэли. Атос заметил, что по губам гасконца снова скользнула улыбка. «Неужели?» — переспросил Атос. «Да. Одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях», — сказал Д'Артаньян. «Он бесспорно умен», — подумал Атос. «А теперь, милостивые государи, когда все вы собрались здесь», — произнес Д'Артаньян, — «разрешите мне принести вам извинения». При слове «извинения» лицо Атоса затуманилось, по губам Портоса скользнула пренебрежительная усмешка, а Арамис же отрицательно покачал головой. «Вы не поняли меня, господа», — сказал Д'Артаньян, подняв голову. Луч солнца, коснувшись в эту минуту его головы, оттенил тонкие и смелые черты его лица. «Я просил у вас извинения на тот случай, если не буду иметь возможности дать удовлетворение всем троим. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня, и это может лишить меня возможности уплатить свой долг чести вам, господин Портос. Обязательство же, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто. А теперь, милостивый государь, повторяю еще раз. Прошу простить меня, но только за это. Не начнем ли мы?» С этими словами молодой гасконец смело выхватил шпагу. Кровь ударила ему в голову. В эту минуту он готов был обнажить шпагу против всех мушкетеров королевства, как обнажил ее сейчас против Атоса, Портоса и Арамиса. Было 1:15. Солнце стояло в зените, и место, избранное для дуэли, было залито его палящими лучами. «Жарко», — сказал Атос, в свою очередь обнажая шпагу. «А между тем мне нельзя скинуть камзол. Я чувствую, что рана моя кровоточит, и боюсь смутить моего противника видом крови, которую не он пустил». «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «Но будь эта кровь пущена мною или другими, могу вас уверить, что мне всегда будет больно видеть кровь столь храброго дворянина. Я буду драться, не снимая камзола, как и вы». «Все это прекрасно», — воскликнул Портос, — «но довольно любезностей. Не забывайте, что мы ожидаем своей очереди».